Ясно все. — Сэр! — сказал дерзкий выскочка. Хозяин его покашлял. Даже сейчас ему было нелегко. — Бинстед, — начал он, — вы слышали про грацию? — Нет, сэр. — Такое лекарство врачи рекомендуют. Моя троюродная сестра из хэмпширских Уилдерфорсов просила ей купить. Позвоните Булстроду, закажите полдюжины банок. — Слушаю, сэр. — Больших, — прибавил сэр Грегори. Достопочтенный Галахад Трипфут был озабочен, вставая из-за чайного стола, и не повеселел, когда шел по коридору в комнате Биджа. Борьба воль кончилась в ничью. Если говорить с сестрой, как строгий дядюшка, всегда может случиться, что нас говорит, как строгая тетушка. Так случилось. А потому Галли решил потолковать самым умным из дворецких Шропшира. Однако он нашел только Пенни. Написав письмо, она шла к своему лучшему другу. Младшая дочь Дональдсона, собачья радость, сразу по приезде нашла родственную душу в Себастьяне Бидже. Поджидая его, она пыталась подружиться со снегирем, который жил в клетке на столе. Пока что ей это не удалось. — А, Галли, — сказала она, — что говорят снегирям? — Ну, здравствуй, снегирь, должно быть. Нет, чтобы он засвистел. Вот чего не знаю, того не знаю, но мне не до снегирей, хоть бы они и свиристели. Где Бидж? Уехал на станцию, шофер его подвез. А, тьфу, что им там нужно? Почему вы сердитесь? Имеет он право развлечься? Нет, он на посту. А что такое? Свинья. При чем тут свинья? Да вы же не слышали. Ушли писать это ваше письмо Дейлу, Хейлу, Гейлу. Вейлу. Вот именно. Из ломширских вейлов. Он для вас Джерри, так что же? Явился Кларенс, разбитый, как шхуна Геспер. Он только что беседовал с этим извергом, сэром Грегори. А, который ходит босой. Кто он, кстати? Неужели вы не знаете? Я иностранка. Лучше я начну сначала. Пожалуйста. Рассказывал Галли хорошо и подробно. Когда он дошел до королевы и начал повесть о том, как словно партизаны будут они защищать не только упование лорда Эмсворта, но и денежные интересы Биджа, Пенни возмутилась. «Ничего себе фрукт этот Парслоу! Фрукт и овощ всегда таким был. Напомните, чтобы я вам рассказал про мою собаку Кнута, но это ж не самое худшее. Вы знаете Монику?» «Простите?» «Гуляя по садам и угодьям, не встречали ли вы девицу в штанах, похожую на боксера?» «Моника Симмонс!» Кларенс дарил ей высокую честь, уход за императрицей. До недавней поры этим занимался гномовидный, но умелый тип фамилии Пот. Однако он выиграл в спортивную лотерею и ушел в отставку. А моя сестра Конни заставила Кларенса взять эту Монику. Когда появилась свинья-королева, мы решили, что нельзя вручать судьбу императрицы какой-то дилетантке. Кларенс боится, — говорит с Конни, — пошел я. И что же? Ничего. Уперлась, замкнула слух, одно слово — глухой аспид. Почему? А потому что Конни держит эту Монику, чтобы кое-кому угодить. Не Парслоу? Именно Парслоу. Моника его кузина. Ой, иначе не скажешь, ой. Казалось бы, хватит того, что Парслоу плетет интриги. Но уж его кузина в нашей цитадели, резидент врага, кормит императрицу. Дальше некуда, понимаете? Еще как? Кошмар какой-то, страшный сон. Что же вы собираетесь делать? За этим я и пришел к Биджу. Посвящаемся. А вот и он. Услышав тяжкую поступь любимых ног, снегирь засвистел. Однако Бидж, войдя, не стал вторить ему бацом. Его округлое лицо скривилось от душевной боли. Поистине, именно такой же всадник, слабый, павший духом, смертельно бледный, и тому подобное, во тьме ночной отдернул полог ложа царя Приама. Пенёщ